Компилятивная музыка, прикладная, не имеющая самостоятельной художественной ценности. В ней можно найти все, что угодно, старых мастеров Европы, Чайковского, а более всего приемы из творчества Альбана Берга, Пендерецкого, которого прям-таки целые страницы переписываются без зазрения совести. Шикарный вульгарный оркестр, вульгарный оркестровый шик, выполнение заранее поставленного себе технического задания. Делегация Ленинградского союза композиторов ехала на съезд РСФСР с лозунгом «Покончим с деревянной Русью». Слова эти были произнесены музыковедом Друскиным в поезде «Красная стрела», когда большая делегация ленинградцев ехала на съезд Союза композиторов РСФСР, 1973 год, на котором Свиридов не был переизбран на второй срок. Перед мировой войной 1914-19 годов, когда Россия вступила в полосу великих событий и потрясений, музыка также была неравнодушна к пульсу жизни. Молодые музыкальные лидеры Стравинский и Прокофьев проповедовали скоморошно-скифский стиль, трагические Шутовского «Петрушку», скифские сюиты. Центр тяжести русского искусства перенесен был в балет, где разрешались все проблемы бытия, исторические и личные судьбы. Рахманинов был чужд этому воинственному и очень агрессивному направлению, активно поддерживавшемуся, чтобы не говорили теперь критикой, да и публикой, жаждавшей нового, смелого, дерзкого. Вспомним, например, стихотворение Бальмонта «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя срывать, хочу упиться роскошным телом, хочу из, чего-то не помню, венки сплетать». Неточная цитата по памяти. У Бальмонта «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, из сочных гроздей венки свивать, хочу упиться роскошным телом, хочу одежды с тебя сорвать». Смотрите, Бальмонт, «Избранное», стихотворение, переводы, статьи, Москва, художественная литература, 1980 год, страница 151. Этот вызывающий стиль и ныне восхищающий многих в значительной степени царил в искусстве и литературе того времени. Вспомним Бальмонта, Кузьмина, Скрябина, Прокофьева, Стравинского, Северянина, раннего Маяковского. Людей этих никак не назовешь бездарными. На этом фоне, возможно, смешон был Рахманинов, писавший «Всенощную» или «Литургию Иоанна Златоуст». Да он по существу мало был заметен, оставался в глубокой тени. Официальное православие обходилось вполне без него, хотя отчасти и льстило церкви, что такой крупный талант отдал дань культовому искусству, имея отличную богослужебную музыку для обихода. Естественно, передовая интеллигенция буржуазно-декадентского толка делала вид, что этого просто нет. Трудно совместить, конечно, это с «Бродячей собакой», «Сбросим Пушкина, Толстого с корабля» и так далее. Это презиралось до глубины души. Например, Маяковский писал в автобиографии: «Бежал с концерта от невыносимой мелодизированной скуки». Маяковский, «Я сам». Смотрите, Маяковский, сочинение в двух томах, том 1, «Я сам», стихотворение «Мое открытие Америки», «Москва», «Правда», 1987 год, страница 32. бежал, разумеется, с Бурлюком. Плосковатый американизм Маяковского. Я уже не говорю, конечно, о революционных кругах, где эта музыка расценивалась как прямо-таки враждебная идея. Таким образом, в устремлениях своих Рахманинов был весьма и весьма одинок. Можно найти немного сходных ему по типу творческих фигур, например, Васнецов, Нестеров, Бунин, Метнер, в известной степени Танеев и Глазунов, и, конечно, Станиславский. Кроме последнего, никто из них не играл в это время доминантной роли в искусстве. И вот теперь мы можем увидеть, что этот художник как мог откликнулся на зов своему времени. Одни увидели в этом картонных балетных скифов или культ языческо-балетных жертвоприношений, поэму экстаза, энигмы и так далее. Рахманинов же звал к духовному самоуглублению, звал к сочувствию, человеческому страданию, судьбе Христа, ибо в этом видел то, что предстояло пережить его родине, которую он не только безмерно любил, а был сам частью этой родины, как кусок ее природы или дыхание ее духа. Серьезная тема. Два восклицательных знака. Скоморохи и скоморошество. Скоморожий стиль в большой музыке пошел от комаринской глинки. Комаринская песня — более дворовая музыка, чем народная. Песня пьяного дворового человека, психология безземельности, скоморошества. Бородин позднее развил эту тему в своем «Князе Игоре», написав бессмертные образы гудошников-скоморохов, профессиональных музыкальных шутов, не привязанных к земле, служащих богатству, сытости, тому, кто больше даст. Этот образ музыканта-профессионала очень глубок, его тип очень живуч до сего дня. Из Комаринской же вышел скоморожий тип музыки раннего Стравинского и Прокофьева. Стравинский начал служить русскому, богатому искусству, главным образом за границей. Сначала русской буржуазии, потом эмигрантству, потом американо-еврейским дельцам и меценатам. А под конец писал библейские, якобы, сочинения по заказу государства Израиль. Имеются в виду следующие произведения: «Потоп», музыкальное представление, 1962, и «Авраам и Исаак», священная баллада, 1963 год. Все это не отнимает у него таланта, напротив, его большой талант дорого им и продавался. Шостакович называл подобный тип художника «гениальные халуи», сам от него слышал. И с этим определением трудно не согласиться. Современный тип скомороха почти начисто отрицает преданность государству, как это было при железном занавесе. Но продажность буржуазного типа, напротив, называется свободное творчество. Нет слов. Регламентация во втором случае много меньше. Речь идет уже не о проповеди идей, с которыми иногда художник может быть не согласен, мягче говоря, не увлечен ими. Речь идет о том, чтобы служить развлечению, забаве, прихоти богатой и даже иной раз изысканной публике. Это льстит самолюбию художника, который из лакейского состояния, когда его презирают и выносят на тарелке деньги в виде, например, премии, повышен в ранг гения, законодателя вкусов. Но по существу остается халуем, ибо служит прихоти, удовольствию, забаве богатых, а не истине. Возникает вопрос, а в чем истина? Не в комфорте ли? Не в хорошей ли жизни? Ведь именно это написано на знаменах. Но тут уже ответить нетрудно. 31 мая. Современный пышный, многозвучный, многотонный симфонический оркестр опротивил. В руках некоторых современных наших композиторов он стал похож на безвкусно сделанный торт с огромным количеством жирного крема. Сейчас как будто бы начинается откатка, поворот к музыке более мелодичной, с простыми элементарными гармониями. Но это всего лишь смена надоевшей манеры, не более. Духовно эта музыка столь же пуста, как и шумная оркестровая полифония или клякс. Делают ее одни и те же люди, которым, как кажется, нечего сказать. За душой нет ценных чувств, о мыслях и говорить не приходится. О работе в разных жанрах. Считается обязательным работать в разных жанрах музыки. Именно так поступили многие, но не все большие композиторы XX века. Дело, мне кажется, не в этом. Важно, чтобы работа приводила к созданию ценностей. В каком угодно жанре и даже типе музыки. Притом история музыки знает много примеров, когда композитор работал преимущественно в одном каком-либо жанре или типе музыки. Есть и иные точки зрения. Литературному критику Аполлону Григорьеву принадлежат, например, замечательные слова: «И подобно дубу коренится односторонняя глубина».